«Сима, роднуля, великий мой халиф, спасай визиря, он погиб». «Что такое?» — встревожилась ее подруга. Рита в нерешительности посмотрела на Гирина, потом отчаянно тряхнула головой. «Скажу все. Иван Родионович, он свой, поймет. А с тех пор, как вы...» Рита еще больше покраснела и внезапно выпалила. «Сима, я влюбилась». «Зачем же трагический тон? Могу только поцеловать тебя и сказать наконец-то». «Ой, халиф, все очень скверно. Он иностранец, и вообще мне не нравится». «Опомнись, Маргарита, что ты городишь?» «Влюбилась, а не нравится? Когда это случилось?» «Совсем на днях. И с тех пор я точно под гнетом. Когда мы вместе, стоит ему посмотреть, и я вся во власти его силы. Кажется, прикажи он, и я кошкой подползу и буду тереться о его ноги. Ужасно, так еще у меня не было. И главное, я еще не знаю, полюбила ли, а уже нет радости. Теперь понимаю то, что прежде казалось сантиментами, и я готова о всем забыть. И боюсь его, боюсь сделать какую-нибудь ошибку, неверный жест, не то слово. Он ласково улыбнется, а изнутри его точно смотрят недобрые глаза и следят, следят. Как-то нехорошо, девочка, не понимаю, кто он? Не скажу. Голова идет кругом. Вот так. Рита бешено закружилась перед зеркалом, остановилась, притихла и села на винтовой стул перед пианино. Сима и Гирин молча наблюдали за ней. Рита медленно коснулась рукой клавиш, взяла несколько нот и вдруг заиграла красивую тревожную мелодию, никогда не слышанную прежде Гирином. Он вопросительно посмотрел на Симу. «Тянется дорога, дорога, дорога. Катятся колеса в веселую даль. Что ж тогда на сердце такая тревога? Что ж тогда на сердце такая печаль?» «Песенка шофера из бразильского кинофильма», — шепнула Сима. Рита продолжала петь о спутнице, сидящей рядом, о том, что поворот сменяется поворотом, а далекая цель не показывается. Рита умолкла, опустив голову, и Гирину показалось, что на ее глаза только что вызывающие блестящие, навернулись слезы. «Ну хорошо, мы все поняли. А теперь рассказывай, кто он?» То, что Сима, не задумываясь, сказала «мы, а не я», промелькнуло радостью в душе Гирина. «Он профессор археологии из Анкары. Зовут Вильфрид Дорогази». «Постой чуточек, из Анкары? Это из Турции? А что он делает здесь, в научной командировке?» «Да, да, он приходил к папе. Я познакомилась с ним, была в театре два раза. Потом мы гуляли, потом ездили на машине, просто так, по Москве катались. Потом он хотел, чтобы я пошла в ресторан, а я не пошла. Потом он у нас ужинал». «И все? А что еще? Ну, говорил он тебе что-нибудь? Предлагал руку и сердце, целовались?» «Говорил, ну, что в таких случаях говорится, я ему очень нравлюсь. И русские девушки вообще, а я из них самая лучшая, и что я такая веселая и спортивная». Он так и сказал, спортивная, что счастлив тот путешественник, исследователь, у которого я буду спутницей. И потом он поцеловал меня и... «Еще раз, и еще раз!» — Рита прикрыла ладонями запылавшие щеки. «Несколько раз поцеловались, так, — деловито выспрашивала Сима, — и гуляли, и говорили. На каком, между прочим, языке? Французском». Рита умоляюще посмотрела на подругу и уловила взгляд Гирина, глубокий, сосредоточенный, показавшийся девушке узким лучом напряженной мысли. Она вдруг встрепенулась и повернулась на винтовом стуле к доктору. «Взгляните на меня еще раз так», — попросила Рита. «Мне почему-то становится спокойнее». «Кажется, я начинаю понимать, в чем дело», — объявил Гирин. «В чем?» — одновременно воскликнули Рита и Сима. «Не могу пока сказать, иначе могут быть нежелательные последствия. Скажите, вы бы не познакомили меня с вашим археологом?» Рита кивнула головой. «Мы должны с ним пойти в Дом дружбы. Он обещал показать мне выставку фотографий какого-то своего знакомого». «Ну, это самое лучшее. Дайте нам знать, когда, и мы с Симой случайно вас там встретим. Только ему ни слова обо мне не говорите, особенно, что я психолог. И старайтесь не смотреть ему в глаза, когда он говорит вам что-либо. Смотрите на его плечо, заставьте себя. Если он будет сердиться, повышать голос, не обращайте внимания.